Глава 8. Виктория. Отсчитываю каждую минуту, каждую секунду нового времени. Времени после. Время до того, как я увидела фотографию, кажется теперь другим измерением, светлым и наивным. Я была другой. Мирон избегает меня. Уходит раньше, возвращается позже. Ночует в гостевой спальне. Мы играем в молчаливую игру при детях, но они чувствуют фальшь. Старший Артём смотрит на отца с немым вопросом, а тот отводит глаза. Даже младшая Лиза спрашивает, почему папа больше не целует маму. Я не сплю ночами, лежу и смотрю в потолок. В голове крутятся карусели из обрывков фраз, образов, страхов. Карина Луговая с идеальной улыбкой на обложках глянца. Ее муж Олег Новиков, человек с экрана, харизматичный, мощный, с влиянием, связями. И мой Мирон, с его деньгами, упрямством, адвокатами, способными разорить кого угодно. Фраза, что он заберет детей, жжет душу. Он собирается отнять у меня то, ради чего я дышала все годы. Думает, я не справлюсь, что я украшение, которое можно снять и выбросить, когда оно надоест. Мирон перешел границы. Дети — не часть имущества, которое можно делить. Они — моя жизнь, мое дыхание, мое сердце. Понимаю, что против меня целая империя, его деньги, влияние, ее слава и мощь ее мужа. Мне 39 лет, из которых 20 я жена Мирона Волкова. У меня нет своего бизнеса, нет громкого имени в деловых кругах. У меня есть диплом филолога, который пылится где-то на антресолях, и 20 лет опыта управления домом, персоналом, детским расписанием и календарем светских мероприятий. Мне нужно попасть в юридическую контору Марии Самохиной. Но как до нее добраться? Все мои звонки, перемещения, счета под контролем Мирона. Кредитная карта привязана к его счету. Нужна полная конспирация, как шпиону в тылу врага. Я дожидаюсь, когда Мирон уезжает, а дети разбредаются по своим занятиям, кто в школу, кто на кружки. Говорю горничной, что плохо себя чувствую, и пойду полежать, чтобы меня не беспокоили. Захожу в спальню и закрываюсь на ключ. Сердце колотится, чувствую себя преступницей, готовящей ограбление. Достаю из глубин гардеробной старую сумку, в ней кнопочный телефон, купленный несколько лет назад. Сим-карта в нем не активирована. Накидываю старое пальто, прячу волосы под платок, снимаю обручальное кольцо с бриллиантами и кладу в карман. Смотрю в зеркало. Никто не узнает в бледной безликой женщине жену миллиардера Волкова. Выхожу из спальни и быстро спускаюсь по лестнице, ведущей в служебный выход. Проскальзываю в сад. Морозный воздух обжигает лицо. Иду по скрытой от глаз дома тропинке к калитке на заднем дворе. Мне нужно дойти до главной улицы, поймать такси. Ноги подкашиваются от страха. Каждый звук заставляет вздрагивать. Мне кажется, что за мной следят, что вот-вот из-за деревьев появится кто-то из охраны и вежливо, но твердо спросит: «Виктория Сергеевна, вы куда? Вам вызвать машину?» Но ничего не происходит. Я выхожу на улицу за пределами нашего забора. Дышу воздухом свободы, пахнущим выхлопными газами и взглядами незнакомцев. Поднимаю руку, и первая же остановившаяся машина оказывается такси. «В центр», — прошу дрожащим голосом. Активирую в такси старую сим-карту и через поиск нахожу номер юридической фирмы Самохиной. Набираю, меня соединяют с секретарем. «Алло, мне нужно записаться на консультацию», — говорю я, глядя в окно на мелькающие улицы, — «к Марии Львовне». «Мария Львовна очень загружена, у нее запись на 3 недели вперед». Голос секретаря вежливый, но безразличный. «Я отправляла заполненную форму. Мой вопрос касается раздела активов и определения места жительства детей. Сумма исчисляется десятками миллионов долларов». Произношу четко, как пароль, и он срабатывает. На том конце провода наступает короткая пауза. «Минуточку, я соединю вас с личным ассистентом Марии Львовны». Еще один голос, более мягкий, но не менее деловой. «Добрый день. Вы можете подъехать сегодня в 4? У Марии Львовны образовалось окно». «Да», — сразу отвечаю я, понимая, что второго шанса может и не быть. «Я буду». Офис находится в престижном бизнес-центре, но выглядит неброско. Строгая вывеска, дорогая, но сдержанная отделка. Меня встречает ассистент и проводит в кабинет без лишних слов. Здесь полная конфиденциальность. Кабинет просторный, с панорамным видом на город. Мария Львовна сидит за огромным столом из темного дерева. Она не молода, но время лишь отточило ее черты, придав им жесткую, почти мужскую четкость. Волосы убраны в строгую белую гривку. На ней идеальный серый костюм, ни одной лишней детали, из украшений только дорогие часы. И глаза. Серые, холодные, всевидящие. Она изучает меня стальным взглядом, прежде чем предложить сесть. Виктория Волкова. Голос низкий, спокойный. Проходите. Расскажите, чем я могу вам помочь. Я сажусь в кожаное кресло, сжимаю сумочку в руках. Все слова, все заготовленные фразы куда-то улетучиваются. Я просто униженная, преданная жена, пришедшая просить о помощи. Ком встает в горле, я отчаянно глотаю слезы. Плакать сейчас значит проиграть до начала битвы. Мой муж — Мирон Волков. Я с трудом выговариваю его имя. Уходит к другой женщине и хочет отобрать у меня детей, 5 младших. Мария Самохина не меняется в лице, на сухом лице ни тени удивления, ни сочувствия. Я наслышана о вашем муже и о его новой пассии. Ситуация, мягко говоря, непростая. Против вас будут играть его финансовые возможности и связи семьи Новиковых. Что вы можете им противопоставить? Я много раз слышала, что Новиков всегда на стороне жены. Но зачем ему поощрять ее измену и уход из семьи? Прямой вопрос возвращает мне собранность. Я их мать. Я знаю своих детей лучше, чем кто-либо. Я посвятила им всю свою жизнь. У меня нет своего состояния, но я знаю кое-что о его бизнесе. Старые дела, возможно, не совсем чистые, и готова бороться до конца. Она медленно кивает, ее взгляд становится чуть менее острым, почти одобрительным. Хорошо. Материнский инстинкт и готовность к борьбе — это отлично, но в суде нужны факты, доказательства. Не эмоции. Вы готовы к тому, что это будет долгая, грязная и очень дорогая война? Ваш муж точно не станет играть в благородство. Я готова на все. Впервые за эти дни мой голос звучит абсолютно твердо и ясно. Хочу, чтобы мои дети остались со мной и справедливого раздела, чтобы обеспечить их будущее. Справедливый раздел при уровне доходов вашего мужа — понятие расплывчатое. Она складывает руки на столе. Мы будем претендовать на половину всего, что было нажито за 20 лет брака, и на алименты, которые позволят вам и детям сохранить привычный уровень жизни. И мы выиграем это дело. При одном условии. Каком? Я замираю. Вы должны беспрекословно следовать моим инструкциям. Не делать ни одного шага без моего одобрения, не поддаваться на провокации, не вести эмоциональных переписок, не выносить ссоры из избы в соцсетях. Вы превратитесь в идеальную, спокойную мать и хозяйку, а всю грязную работу буду делать я. Договорились? Она смотрит на меня, и в ее глазах я вижу не просто юриста. Я вижу полководца, который берется вести мою армию. И я понимаю, что это мой единственный шанс. Я киваю. Договорились. Прекрасно. Тогда начнем. Она достает с полки толстую папку с чистыми листами и берет в руки дорогую перьевую ручку. Расскажите мне все с самого начала. Не упускайте ни одной детали. Особенно о том, что вы знаете о бизнесе вашего мужа. Все, что вам казалось неважным, может оказаться ключевым. И я начинаю говорить. Сначала неуверенно, потом все быстрее, срываясь на слезы и снова беря себя в руки, я выкладываю ей всю свою жизнь. 20 лет надежд, любви, разочарований и страха. Она слушает, изредка задавая уточняющие вопросы, и записывает. Сухая рука быстро скользит по бумаге. Я выхожу из кабинета Самохиной через 2 часа. Все та же женщина в пальто и платке, но внутри я уже другая. Я больше не жертва. Я клиентка Марии Самохиной. И у меня есть план. Ловлю такси и еду обратно. В клетку. Но теперь я знаю, что клетка ненадолго, а я тигрица, готовящаяся к прыжку. Но не забываю, что должна быть хитрой и скрытной.